Письмо Ваана. «Здравствуй, многие лета, грозный господин мой, суровый к врагам, безызменно милостивый к достойным. Спешу, сколь возможно, утешить тебя в отеческой печали о здоровье праведного наследника и сестры его, сокровища Андархайны. Итак, тебе благоугодно было спросить, не процвел ли Ирели с внезапными юношескими прыщами, дабы благодарение царской природе полностью очиститься ровно через 3 дня. Позволь же скорейшим образом утолить твое беспокойство. Хорошо известные и верные тебе люди клянутся. Третий сын отменно здоров, ограждаемый величием рождения не только от простуд, свойственных побережью Кияна, но даже от цветения щек обычного у взрослеющих. Увы, твой слуга вынужден писать с чужих слов, ибо удостаивается видеть царственного юношу куда реже, чем желало бы его сердце. Вместо того, чтобы направлять благородный ум будущего правителя, я вынужден почти ежедневно терпеть ничтожного выскочку, вознесенного не родовитостью и заслугами, но лишь детской прихотью праведного. Прости, господин, за упоминание юного временщика. Того требует повесть о здоровье и чести будущего царя, коей я повинен тебе. Стало быть, имеет значение все, надлежащее до окружения праведных. Ты наверняка наблюдал, как сыновья простолюдя прикармливают уличных щенков, которые затем их кусают. Эрелис, побуждаемый состраданием, подобрал сверстника, готового, несомненно, в скорости искровить дающую руку. Суди сам, господин. Злочестивый сын Севера, многими здесь почитаемый за дикомыта, почти прямым словом отверг мое водительство в постижении последних дней Аотхова царства, понятия не имея о ловушках и ложных следах, ожидающих малоопытного ученого, наглец возжелал во все вникнуть сам. Он даже не взглянул на помощников, коих я был рад предоставить». Он предпочитает водить в книжницу безграмотного мезоньку, годного лишь книги подносить. Да и то вымыть бы его сперва хорошенько. Как правило, оборвыш сторожит возле входа, предупреждая хозяина. Оттого для меня до сих пор тайна, чему эти двое предаются в покое, выделенном несносному мартхе. Случай дал мне проведать лишь об одном их открытии. Роясь в пощаженных временем свитках, мартхе напал на способ изготовления воровских чернил и уже пускает их в ход. Его мезонька ходит по торгу, продавая заезжим купцам отменно точные начертания выскорега, бесследно выцветающие за седмицу. Надо ли упоминать, насколько дороже обходятся настоящие долговечные начертания? Равно как и о том, что не твой слуга... Ни примером великий жезленник Ферин их в подарок не получили. Ничтожные обиды, конечно, не в счет. Я невольно задумываюсь, на что, помимо лукавого обогащения, нужны мартхе воровские чернила. Нет ли снадобья воскрешающего записи? А главное, какой сокровенный умысел может зреть в этой душе? Недавно мартхе обмолвился, будто вплотную подошел к повершению каких-то трудов. Но вот что это за труды, выведать невозможно. Умудренные наставники не в давине, чья служба для меня счастье и честь, предупреждали о необычайной скрытности мартхе. Учитель Дирумгартимдех, достойнейший из достойных, указывал на странную привычку мартхе читать про себя. Добрый учитель приписал это обыкновение молчаливости, свойственной северным дикарям, лишь после того, как недоучка был застигнут за разговором о противостоянии пыткам, понял, что истинная причина куда глубже и гаже. Помяни слово, господин. Строптивые щенки вырастают зубастыми людоедами. Своевольные умники, а мартхе определенно не откажешь в уме, колеблют устои трона, храмов, котла. Ты волен полагать, будто я страшусь теней на стенах. Но как тебе вот такое? Мартхе всячески избегает меня. Тем не менее, недавно я застал его без обычной свиты бродяжек, и воззвал к долгу подданного, к чести Райцы. Мальчишка выглядел напуганным. Он был готов покаяться мне, даже сказал, будто обнаружил нечто важное, требующее раздумий. К великой досаде моей довершить беседу нам не пришлось. Уличный чудак, наверняка состоящий в сговоре с Мартхе, не ко времени возвеселил чернь, позволив злочестивцу исчезнуть. Господин, да вмешается земная длань правосудной. Столичные подземелья прорастают незримыми корнями. Боюсь даже предполагать, что за плод может ждать нас, если промедлим.